Глава 18. В столовой горели лампы и сновали слуги, поднося блюда. И едва Илли, одетая в свой походный костюм, вошла в комнату, принц помахал ей рукой. «Иди сюда, молоко тут!» «Доброе утро!» — улыбнулась девушка всем присутствующим, села рядом с ним и получила свою чашечку молока. И восприняла как совершенно обыденное, когда кондирт подставил слуге, державшему кувшин с молоком, свой кубок. Лишь через минуту, ощутив повисшее над столом молчание, удивленно оглядела непривычно напряженные лица друзей. «У нас все в порядке?» Не выдержав, поинтересовалась девушка у Ингерда. «Это что вы так странно смотрите?» «Удивляются, что Кандик пьет молоко!» Едко хмыкнул Бенгальд, с вечера решивший не обращать внимания на новые причуды младшего. Но родителям послать самое безапелляционное послание и сообщить, что ему не по силам разбираться с такими явлениями, как град, ураган и влюбленность братца. «А что в этом такого странного?» — не поняла Эллира. «Действительно», — пожал плечами его младшее высочество. «Очень вкусно». «Вкусно, конечно», — вздохнул Седрик. «Но ты никогда не пил его и над нами смеялся?» «Так вот из-за Бенгальда и не пил». Принц протянул лакею кубок. «Налей еще». «Как это из-за меня?» — возмутился старший. «А я-то при чем? Да тебе всего 5 лет было, когда ты резко отказался от молока. До сих пор помню, весь дворец уговаривал». «А тебе было 9», — мстительно напомнил принц. «И тебе подарили на день рождения первый кинжал. А мне ты не дал подержать. Сказал, молоко на губах не обсохло». «Но ты бросил его пить не в тот день», — неверяще помотал головой Бенгальд. «А позже? Они ведь целое дознание провели. Их величество». «Ну да», — невозмутимо согласился кондирт. «Я всегда был немного тугодумом и не сразу принял такое решение. Да, и молоко я тогда любил». «О-о-о!» В притворном раскаянии поднял глаза к небу начальник королевской юстиции. «Теперь я всю жизнь буду мучиться твоим признанием». «Принц должен осознавать последствия своих поступков, потому мучайся, несчастный», — строго сообщил кондирт и, не выдержав, весело ухмыльнулся. «Но только не перестарайся. И не пора ли нам выезжать?» Элира переводила с одного на другого озадаченный взгляд, не в силах понять, где тут правда, а где шутки. И действительно ли детство принцев проходило так весело, что они до сих пор вспоминают о нем с таким удовольствием? «Я просто счастлив, что она едет с нами», — через пару часов вполголоса сообщил Ингерду адъютант, опасливо оглядываясь на карету, откуда доносился жизнерадостный смех его высочества. «Без нее он нас замучил бы попытками сесть в седло». «Я пока тоже счастлив», — загадочно вздохнул баронет. «Но очень хотел бы знать заранее, чем все это закончится». Отряд скакал весь день, останавливаясь каждые 3 часа на короткий перевал. И ни разу место стоянки не совпало с каким-либо населенным пунктом. Иллира отлично понимала, что это неспроста, и мужественно терпела неудобства походной жизни. Кстати сказать, не такие уж и тяжелые, по сравнению с недавним странствием наедине с принцем. Выдвигавшиеся вперед воины к приближению отряда успевали установить несколько легких шатров для умывания, отдыха и прочих нужд и разжечь костры, на которых разогревались на вертелах все те блюда, что наготовили им впрок повара. Жареные окорока и птица, различные колбаски и куски ветчины встречали подъезжавшую карету замечательными запахами. Через Брэдвилл карета промчалась уже после заката, и девушка с грустью проследила за мелькнувшей за оконцем вывеской швейной мастерской. Ей волей-неволей нужно было думать о запасной одежде для путешествия к эльфам. Как показала практика, одним костюмом для верховой езды не обойтись, да и запасная обувь не помешала бы. И Лира уже пожалела, что не озаботилась приобретением легких туфель, наподобие домашних, для путешествия в карете. Их было намного легче снять, чтобы дать ступням отдых. «У нас будет 2 дня на подготовку», — правильно перевел для себя легкий вздох спутницы принц, вытянувший ноющую ногу на противоположную скамью. «И завтра с утра мажордом пошлет кого-нибудь в Брэдвилл за недостающими припасами. Заодно и портниху привезут». «Хорошо», — легко согласилась синьорита. «Тогда я успею с утра просмотреть почту». С принцем вообще легко оказалось договариваться после того, как он убедился в ее умении считать деньги и разбираться в документах. Да и целый день ехать с ним в одной карете оказалось намного проще, чем она ожидала. Он вел себя непринужденно, рассказывал веселые истории про все деревни и речки, мимо которых проезжала карета, играл с нею в походные шашки и старательно кормил секретаря орешками, уверяя, что таким образом отдает долги. Время от времени в карету подсаживались на часок кто-то из спутников, иногда по одному, иногда по двое. А когда отряд догнала короткая гроза, то набилось сразу пятеро, хотя Зарбинса пришлось загонять в приказном порядке. Однако и тогда тесно и неудобно не было. Эта карета, изготовленная специально для путешествий кого-то из королевской семьи, отличалась особым, тщательно продуманным удобством. Не доезжая до Брэдвилла, отряд разделился. Большинство во главе с капитаном поехало в объезд, через нижний бревенчатый мост. Карета же, с подсевшим к брату и секретарю Бенгальдом, в окружении нескольких всадников из числа его охранников, поехала напрямик, через заставу и каменный мост, ведущий к центральной улице города. Потому-то, когда принцы прибыли во дворец, там уже царило праздничное оживление. И их встречали у крыльца баронет и Седрик, прибывшие на четверть часа ранее. А за ними толпились придворные, домочадцы, слуги. Эллира сразу заметила припухшие глаза, стоящие чуть в сторонке от служанок Млаты, и, едва выскочив из кареты, опираясь на услужливо поданную руку баронета, сразу устремилась к служанке. «Что-то случилось?» Та только потерянно кивнула и горько всхлипнула. «Идем». Синьорита почти бегом устремилась к своим комнатам, забыв про все на свете. Выбиравшийся из кареты после всех кандирт успел только заметить, как исчезла в дверях ее тонкая фигурка, и досадливо поморщиться, как на него душистым вихрем налетела Анирия. «Цел! Жив! Какое счастье!» — лепетала она, пытаясь повиснуть у покровителя на шее. «Анири», — несчастно скрипнув зубами, отодвинул фаворитку принц. «Я ранен, и нога вывихнута. Ингерт, помоги дойти». «Давай», — подставил плечо баронет, старательно пряча улыбку. Два часа назад, когда они расставались на проселочной дороге, друг уверял, что уже вполне может добраться вместе с ними верхом. Эллира едва не подпрыгивала от нетерпения и тревоги, пока Млата трясущимися от расстройства руками отпирала двери. Но молчала и не подгоняла девушку, понимая, что несколько секунд уже ничего не изменит. Так пусть хоть служанка успокоится, а то еще упадет в обморок. Наконец та справилась с замком, и они оказались в гостиной, где уже горели яркие лампы. Тут было бы очень хорошо и уютно, если бы не торчали на проходе предназначенные для спальни шкафы. «Стулья и столики я сама занесла», — убито призналась Млата, когда ее неверным пальцем поддался второй замок, и девушки вошли в спальню. Лампа была зажжена и тут. Видимо, едва получив весть о скором приезде господина, слуги первым делом озаботились проверить, все ли готово к возвращению в покоях. И это было приятно. Но Эллиру волновало сейчас совершенно иное. Схватив лампу, девушка подступила к окну, на котором уже висели выбранные ею сереневатые занавеси, и отбросила ткань. Слава светлым духам! Никуда он не делся. Ее драгоценный Уэллин. И даже зелень его окраски немного посвежела. Но зато стал совершенно неузнаваемым. И если бы Илли не знала, что Млата никогда не решилась бы на подмену, то вряд ли поверила, что это и есть он. Больше ее сокровище не напоминало ни конверт, ни скругленный стручок, ни слегка завядший лист фикуса, сложенный пополам. Теперь он напоминал абсолютно круглое яблоко или гигантскую горошину. «Неужели так подействовала вода?» — озадаченно спрашивала Эллира сама себя, рассматривая странное то ли семя, то ли растение, и пытаясь сообразить, что же ей-то теперь с ним делать. И не прискачет ли через несколько дней толпа эльфов, чтобы отобрать у принца драгоценное приглашение в наказание за то, что она обращалась с волшебным Уэллином, словно с сорванным листиком фиалок? Осторожно протянув руку, девушка почти невесомо прикоснулась кончиком пальчика к шару и неведомым чувством поняла, что он ей рад. да и легкий запах ландышей, повеявший в воздухе, говорил о том же. Илли взяла в руки мисочку и обнаружила, что ее дно совершенно сухое. Значит, все выпил. Ну что ж, будь что будет. В конце концов, эльфы сами виноваты, что не предупредили, как его хранить. Но морить его жаждой или сушить она не будет ни за что, даже если придется ради этого шарика расстаться с вожделенным поместьем. Зато придется утром идти собирать росу. Или пока добавить обычной воды. В памяти всплыли наставления монастырского садовника, и синьорита решительно приказала Млате перестать хлюпать, а лучше поискать дождевой воды. «А роса не подойдет?» — вытаращила глаза служанка. «Какая роса?» Озадаченно оглянулась на нее синьорита-секретарь. «Так садовники каждое утро приносят сюда кувшинчик. Его высочество велел для вас собирать. Синьора Анирия потребовала, чтобы ей тоже приносили. Говорят, это для кожи полезно». «Возможно». Не стала спорить Илли. Про Анирию ей было неинтересно. «И где эти кувшинчики?» «Так в купальне стоят». «Неси самый свежий». Пока девушка поливала Уэллин, ей пришла в голову отличная идея. Не будет она сейчас ничем заниматься. Пойдет в собственную ванну, понежится как следует в горячей водичке и ляжет отдыхать. Как ни говори, а даже самая удобная карета утомляет, если едешь целый день под прицелом мужских глаз. Особенно настораживают ее взгляды старшего принца. Но об этом она как-нибудь спросит его напрямик и посмотрит на реакцию. Хотя он тот еще жук. Умеет притвориться таким простачком и добрячком, что хоть в жилетку ему плачься. А глаза при этом непроницаемые. Словно королевская сокровищница. Следующее утро Иллира встретила в самом радужном настроении. Постель была мягкой и удобной. Комнату, выходящую окнами на восток, заливало нежное сияние зари. У Эллины источал восхитительный аромат. За ночь он выпил почти всю воду и стал еще зеленее и больше. «Интересно, и до каких пор он может расти?» — растерялась Иллира. Но тут садовник принес кувшинчик с росой, и девушке не хватило силы воли, чтобы не долить ее в мисочку, ставшую у Эллину явно тесноватой. Решив позже озаботить поиском более просторной посуды служанку, синьорита надела серое простенькое платьице, которое предназначалось для работы, и отправилась на кухню попросить завтрак. Кухня была расположена в угловом помещении западного крыла, выходящем окнами на хозяйственный двор и тренировочную площадку. Попасть в нее можно было через любую из двух дверей. Основная, широкая и высокая, располагалась недалеко от черного входа, через который вносили продукты. Вторая, узкая неприметная дверца, вела в столовую для прислуги. И именно через нее Иллира решила пройти, посчитав, что так ближе. Да и не хотелось мешаться под ногами слуг, таскавших в подвал корзины с провизией. В просторной удлиненной столовой, где царил длинный, чисто выскобленный дубовый стол, было сумрачно и тихо. И пока Илли шла до двери в кухню, ей отлично был слышен разговор чистивших овощи кухарок, которые она не приняла на свой счет, пока не расслышала собственного имени. «Говорят, сеньоре-то донесли, вот она и забегала». «А как не забегаешь, ежели сеньора из-под носа уводит?» «Враки это все. Сеньорита Иллира не такая девушка, чтоб юбкой крутить. Да и работает она, не покладая рук, даже кушать не ходит». «Ну при чем тут работа? Сама по суде, Амита. Каждой девушке любви хочется, тепла, ласки мужской. Что ж, она не живая, что ли?» «Да за ней капитан в юном вьется. Зачем ей наше высочество?» «Затем, что высочество с нее глаз не сводит. Мне уж точно доложили». «Да и что с того? А вот подкатится к сеньоре под бачок и забудет, как глазки строил, пока в походе был. Кому неизвестно, в походе все воины-женихи». «А я вам говорю, Иллира ваша сеньору выживет. Вот скоро в новый поход собираются. Сеньора в окошко выть останется, а сеньориту он снова с собой берет. Тогда и посмотрим, кем она вернется». Стараясь ступать тихо, как мышка, Иллира выскочила из столовой и стремглав помчалась на второй этаж, моля всех духов, чтоб никто из слуг не понял, откуда это она так мчится. Добежав до своих покоев, Илли трясущимися руками отперла дверь, проскользнула внутрь и снова заперла. Потом таким же образом перебралась в спальню. И только тут рухнула прямо на ковер и зарыдала, закрыв лицо руками. Душу рвала горькая обида на несправедливые слова всезнающих женщин, на проклятых лазутчиков, из-за которых все и завертелось, на принца, давшего пищу сплетням, и даже на капитана, обещавшего прикрывать ее и отступившего в тень. Она не задумывалась, почему слова и намеки, которые давным-давно привыкла не воспринимать, как нечто заслуживающее внимания, вдруг стали острыми ножами, больно впивающимися в сердце. Возможно, это накатила расплата за тот страх и оцепенение, которое она приказала сама себе выкинуть из головы той ночью, когда ей казалось, что еще секунда, и они закувыркаются ломающие кости кучей вниз по склону. А может, просто события всех последних дней наконец переполнились последней каплей. А может, даже не дней, а нестерпимо долгих, наполненных тревогой и ожиданием лет, прошедших с той ночи, когда она решилась на самый важный в ее жизни поступок. На тайну, про которую она не должна не только говорить и думать, но даже вспоминать. Да откуда им знать, этим рассудительным всезнающим кухаркам, что она строго-настрого запретила себе даже мечтать о любви, о нежных теплых руках человека, который прижмет ее к себе так же крепко, как прижимал в тот раз принц, и скажет что-то очень важное. Такое, чего ей никак нельзя слушать, пока не пройдет последний срок, ради которого она заперла свое сердце на 100 замков и поставила перед собой такие задачи, которые ставит себе далеко не каждый мужчина. Девушка всхлипнула в последний раз, тяжело поднялась с пола и побрела умываться. Хорошо, что у нее есть пара кувшинчиков холодной росы. Она точно должна, вернее, простой воды скрыть следы неожиданных слез. Нет, нужно бдительнее следить за своим настроением. Но вот с чего она так расстроилась из-за обычной болтовни служанок? — постановила Илли, разглядывая в зеркале припудренный носик. А то недолго и истеричкой стать. А она пока не имеет ни желания, ни права на слабость. Его высочество был зол. Не сердился или злобился, не обижался и не гневался. Намного больше. Его просто переполняло от кончиков пальцев и до макушки неумолимое, яростное, желчное зло. И что злило больше всего, так это то, что злиться было не на кого, кроме как на самого себя. Но не на мать же обижаться, и не на отца. Они сделали все так, как считали нужным, и действительно старались ему угодить. И за это говорит опыт его 3 первых временных союзов. Он был доволен своими фаворитками. Они были довольны им. Первые 2 даже печалились, расставаясь с ним, но уходили сами, прельщенные перспективами предстоящего брака. Как он теперь понимает, эти браки с достойными и вполне молодыми 3-ми и 4-ми сыновьями знатных, но обедневших семейств устраивались именно ее величеством для поддержки преданных воинов и придворных должностных лиц. И все складывалось по обоюдному согласию, и женихи знали про невесту все и видели ее на балах, и фаворитки имели возможность познакомиться с претендентами и сказать «да» или «нет». Все понимали, и все были довольны. И эта система прекрасно себя оправдывала. И на нем, и на его братьях, и на десятках молодых горячих сеньоров, позволяя леодийской знати не скатиться в пучину бурного разврата, царящего при дворе короля Блансии, или дойти до откровенной продажи женских ласк в веселых домах, как в сытом герцогстве Дерлинском. А бесприданницам, не обладающим никакими особыми способностями или редкой красотой, получить обеспеченную жизнь и достойного мужа. Но вот теперь в его жизни все вдруг разладилось, и виной всему он сам. Вот зачем он поторопился, пошел на поводу у событий, не отложил выбор на неделю, когда званый обед для претендентов на фаворитку состоится в королевском дворце. Как раз к тому времени немного определился бы со своими желаниями и ощущениями. Кандирт сердито стукнул кулаком по подлокотнику и зло сморщился. Удар отозвался тянущей болью в заживающем боку. «Вот ты где!» — весело произнес за спиной голос Бенгальда, и старший брат вошел в оружейную комнату. Прошагал к стоящему у окна столу, на котором сиротливо стыл завтрак, сел напротив Кандирда, пристально присмотрелся к его лицу. «Что случилось?» Я болван. Поздравляю. Наконец-то дошло. Ты думаешь, что меня задевает твоя язвительность? А я не извлю, а констатирую факт. Спокойно пододвигая к себе чистую тарелку и начиная складывать на нее все то, что удостоилось его высочайшего внимания, отозвался тот. Младший только едко фыркнул и отвернулся к окну. Теперь он начал понимать, почему Бенг с тех пор, как провел в своем замке реформу, напрочь отказался от законной фаворитки, предпочитая тайком встречаться с одной из бывших осведомительниц, имя которой держал ото всех в строжайшей тайне. «Так что у тебя произошло?» не выдержал старший мрачной физиономии младшего. «Сеньора Анирия устроила скандал?» «Хуже». «Сцену ревности?» «Еще хуже». «Сдаюсь. Никогда не видел от женщин ничего хуже, чем сцены ревности». «А сцену нежной любви с жалобами на разрывающееся в разлуке сердце ты видел?» Желчно фыркнул Кандирт. «Когда чувствуешь себя виноватым даже в том, что вчера шел дождь?» «Ты прав. Это еще хуже». «И что она из тебя таким маневром выдавила?» «Откуда ты знаешь?» «Впрочем, я же сказал, что болван. Для меня все доходит с запозданием». «Конечно, выдавила. Невероятным количеством слез и упреков. Обещание взять ее в поездку». «Но ведь ты не сможешь взять ее к эльфам». «Она согласна ждать в приграничном городке вместе с остальным отрядом». «Ты точно болван». «А разве я сказал что-то другое? Я чувствовал себя виноватым. Она ждала, переживала, а у меня при одном взгляде на нее даже зубы заныли. И это через несколько дней после церемонии. Ну и не смог отказать. Она же ни в чем не виновата». «Ты будешь сильно жалеть». «Да я уже сильно жалею. Настолько сильно, что готов на любые отступные. Но она же ничего слышать теперь не хочет. Поет и прыгает, вещи собирает. Что мне делать?» «А что ты теперь можешь сделать?» «Попросить Бунзона дать ей перед отъездом слабительное или снотворное сочтешь ниже своего достоинства. Уговорить себя, судя по всему, она не позволит. Так что пусть едет. Но при первой попытке показать характер, отправляй назад, иначе проклянешь тот миг, когда проявил слабость». «О, я его уже 100 раз проклял». Обойдя приемную и проверив, заперта ли дверь в кабинет, Иллира подергала за шнурок, решив больше не соваться на кухню, тем более в момент, когда там не ожидают незваных гостей. Потом позвонила в канцелярию. За эти дни наверняка скопилось несколько десятков писем, и нужно было договориться, когда она сможет проследить за процессом их вскрытия. И села за стол ожидать прихода служанки. После недавнего срыва девушка снова крепко взяла себя в руки, твердя как заклинание давно и прочно заученные слова. «Только ты сама сможешь себе помочь. Нужно лишь быть сильной и не допускать в душу никаких посторонних чувств. Там должна царить лишь неуклонная воля и целеустремленность. Все остальное может только помешать. Доброе утро». Млата, проворно скользнувшая в дверь с подносом в руках, искоса внимательно рассматривала сеньориту. «Знает или нет? Если судить по припухшим глазам, может и знает. А если потому, что еще очень рано и сеньорита никуда из приемной не выходила, может и не знать. А слезы совершенно по другой причине». «Доброе утро, Млата!» Ровным тоном поздоровалась Иллира. Ей и без слов было понятно, что девушка не может быть не в курсе будоражащих прислугу сплетней. «Что у вас тут новенького? Рассказывай». «Да так», — замялась девушка. «А вы хорошо отдохнули на новом месте?» «Да, спасибо. Кстати, принеси мне серебряную миску побольше. Он еще подрос, тот шар. Предупреждаю, никому нельзя говорить про него ни слова. Как его величество проснется, придется объяснять ему». Она нарочито всхлипнула и поднесла к глазам платочек. «Но пока молчи». «А его высочество уже проснулся?» Обрадовалась девушка возможности отвечать на вопросы, не боясь ляпнуть что-то нежелательное. «И сеньора тоже. Собирается ехать в Брэдвилл за одеждой. Его высочество берет ее в новую поездку». Или только плечами пожала. «Берет так берет. Лично для нее даже лучше. не будут досужие языки связывать ее имя с именем принца. Плохо только, если им придется ехать в одной карете. Единственный, на взгляд Иллиры, недостаток Анирии, о котором она благоразумно умолчала, нахваливая кандидатку его высочеству, — это ее капризность. Или это даже не настолько капризность, сколько желание показать остальным, какая она по сравнению с ними изнеженная. Ее частые жалобы на духоту, на тряску, на жесткие постели и многое другое порядком надоели остальным за время путешествия. Но то, что непростительно бедной бесприданнице, вполне по статусу фаворитки принца. А еще она берет с собой Рину, свою камеристку. Хотела взять двоих служанок, но его высочество запретил. Сказал, что и так придется брать вторую карету. В случае дождя все в одной не уместятся. Это была хорошая новость. И Иллира, сделав в уме нехитрые расчеты, сообразила, что даже в случае, если во время дождя все знатные сеньоры спрячутся в каретах, там вполне останется место для еще одной девушки. «Я тоже беру с собой служанку». Небрежно пожала плечами сеньорита. «Вот только думаю, кого взять. Ведь у тебя нет важной причины, чтобы остаться тут». «Нету, сеньорита», — с загоревшимися глазками заверила Млата. «Тогда я побегу собирать вещи». «Тссс!» Илли прижала палец к губам. «Никуда нам с тобой бежать не нужно. Скоро привезут портниху, и мы закажем все нужное прямо тут». Можно же хоть немного возместить себе все страдания прошлого приключения. Все же у нее теперь два жалования.